Глава 23. Леди, дилижанс и свобода. Остаток дня и еще половину следующего мне пришлось исполнять обязанности психотерапевта. Не скажу, конечно, что у тезки была какая-то прямо большая и чистая любовь, которую коварная изменщица злобно растоптала лакированными туфельками, но за 2-то с лишним года там выросла и окрепла вполне реальная привязанность, и предательство подруги дворянин Елисеев переживал, мягко говоря, тяжело. Соответственно, и потрудиться мне пришлось немало, чтобы вернуть тезку в нормальное душевное состояние. Но я старался. Знаешь, как в переводе с английского звучит известная пословица «баба с возу, кобыле легче». Спросил я тезку, отчаявшись упражняться в уговорах, утешениях и прочих техниках размазывания и вытирания соплей. «И как же?» — вяло поинтересовался он, даже не возмутившись столь грубым сравнением. «Леди, покинувшая дилижанс, несомненно заслуживает благодарности упряжных лошадей, особенно, если сделала это своевременно», — процитировал я. Тезка самым непристойным образом заржал, прямо как только что упомянутые лошади. Честно говоря, столь резкий переход от тоскливого уныния к безудержному хохоту мне поначалу не особо понравился, но, похоже, тезка где-то в глубине души уже был готов к перемене настроения. На таком фоне меня эта его реакция даже порадовала. Если человек способен воспринимать юмор, значит, уж точно не все у него потеряно, и возвращение в нормальное состояние остается лишь вопросом времени. «А почему своевременно?» — отсмеявшись, спросил тезка. «А ты представь, что никакого разговора с ней не было, что мы все отсюда благополучно слиняли, и рядом с тобой отирается шпионка, докладывающая куда не надо о каждом твоем шаге», — предложил я. «Да уж», — тезка представил, и ему ожидаемо не понравилось. «Но ведь теперь у нее будут сложности, раз она не справилась с заданием». «Будут», — признал я, — «но не такие уж и большие». «Разве?» — тезка удивился. «Почему ты так полагаешь? А какие сложности?» Настала моя очередь удивиться. «Убьют, чтобы молчала? Да она и так молчать будет, это в ее же интересах, и какой тогда смысл ее убивать? Не забудь, что полиция уже наверняка ее ищет, так что придется Ане как-то объяснять Грекову свое отсутствие». «Вот это да, это сложность. Да и потом, что-то мне кажется, что твои способности настолько уникальны, что рискни она проболтаться про телепортацию, ей не поверят даже те, кто в этом что-то понимает». «Пожалуй», тщательно обдумав мои слова, согласился тезка. И снова в моих глазах это пошло ему в плюс. Способность разумно мыслить, она тоже, знаете ли, неплохой показатель душевного здоровья. Но все-таки, жалко ее. «Ну, во-первых, я тебе уже объяснил, что повода жалеть особо и не будет. Блин, жалко ему. Она-то его не пожалела. Ну, или пожалела очень уж своеобразно. А, во-вторых, это теперь вообще не твоя и не наша с тобой забота. Женщина она взрослая, вполне самостоятельная, это был ее выбор, и выбор осознанный. Стало быть, и последствия этого выбора тоже исключительно на ней. Наша с тобой сейчас забота – экстренная эвакуация отсюда. Побег, проще говоря». С этим, тезка тряхнул левой рукой, цепь не музыкально звякнула. «Телекинез применить тебе религия не позволяет?» – съехидничал я. «Религия-то тут при чем?» – не сообразил тезка. Пришлось растолковывать ему смысл этого оборота в речи моего мира, после чего оба дружно посмеялись. Посмеяться-то посмеялись, но дальше нам стало не до смеха, разжать браслет телекинезом ни у тезки, ни у меня никак не выходило. С ним-то понятно, полностью пока что в себя после Аниной выходки не пришел, а почему не получилось у меня, даже не знаю. Тоже, конечно, из-за товарища переживал, и вдовушка меня слегка подбесила, не без того. Тут тезке принесли обед, и за поглощением пищи мы решили отложить попытки освобождения до ночи, заодно и выспаться на сытый желудок, чтобы легче было ночью бодрствовать. Какой-то особый режим дня тезке не установили, однако часы оставили, и за проведенные в камере неполные сутки мы выяснили, что день и ночь тут все-таки различаются. Освещение в полную силу включают в 7 утра, а в 11, которые 23, свет приглушают, но совсем не гасит, должно быть, чтобы не лишать охрану возможности подсматривать. Тоже вот проблемка с этим подсматриванием. Как-то совсем не хотелось, чтобы та самая охрана взялась исполнять обещание Александра Ивановича стрелять в ноги. Да, избавиться от цепи можно и под одеялом, но после этого надо же надеть штаны, носки и ботинки, прихватить пиджак и сделать тот самый шаг, что запустит телепортацию, то есть времени для стрельбы, причем прицельной, у охранника будет более чем достаточно. Это, конечно, если он будет добросовестно подглядывать и заметит попытку побега вовремя, но именно из такого неблагоприятного варианта следовало исходить, чтобы разработать хороший план. Но мы умные, мы придумали. Выспавшись после обеда, мы с дворянином Елисеевым, не вылезая из-под одеяла, с новыми силами принялись по очереди разжимать стальной браслет. Силы-то новые, а вот результат так пока и оставался старым, то есть нулевым. «Погоди-ка», — остановил я тезку, в очередной раз безуспешно проявлявшего усердие. «Похоже, мы делаем не то и не так, да неужели?» — возмутился он. «А как, по-твоему, надо? Мы же грузовые авто двигали. Они на колесах», — напомнил я. «Из тормозов, если помнишь, их снимали. То есть твою сверхспособность мы прикладывали, чтобы они катились, как это и должно с ними быть. Ну да, и что с того? А то, что наручники разжиматься не должны, вообще-то, я мог бы и раньше додуматься, но правду говорят, лучше поздно, чем никогда. Там защелку держит пружина, вот к ней и надо прилагать силу, а не к браслету». Я представил конструкцию наручников, какой она мне казалась, чтобы тезка лучше меня понимал. «Хм, я как-то об этом не думал», — честно признался он. «Давай, что ли, сам и попробуй». Я попробовал, не вышло. Попытался представить, где там должна быть эта чертова пружина и как я на нее давлю. Опять мимо. «Но почему, в чем тут дело? А если так?» Повернувшись на бок, я подогнул руку, чтобы самому видеть браслет, но для того, кто будет смотреть в глазок, он оставался прикрытым одеялом. Может, не получалось у меня потому, что я пытался действовать вслепую. Еще сколько-то времени и попыток ушло на то, чтобы понять, что причина не в этом. «Черт, но в чем, мать ее, в перемать? Попробуй как будто бы ключ повернуть», — подсказал тезка. «Вообще, советов, как говорится, под руку я терпеть не могу, но тут все равно никак не получалось, так что попробовал последовать тезкиным словам. Да, тело у нас, конечно, общее, и способности, по идее, должны быть такими же, но нет, ни с дворянином Елисеевым мне в них тягаться. Когда я снова несколько раз потерпел неудачу, он перехватил управление телом и принялся за дело сам. С первого раза не вышло и у него, но уже при следующей попытке браслет с негромким щелчком раскрылся и тезка едва успел его схватить, чтобы цепь не утянула разомкнутый наручник на пол, и наш успех никто не смог увидеть. Мне оставалось только мысленно аплодировать. Нет, не только. При всех тезкиных талантах он не всегда быстро соображает, что и как делать в непривычных обстоятельствах. Нет, так-то он умный, но жизненного опыта товарищу не хватает, вот и пытается иной раз либо пороть горячку, либо уходить куда-то не туда, приходится поправлять. Справившись с браслетом, дворянин Елисеев уже собрался было прямо тут же и бежать, а потому мне пришлось слегка охладить его пыл, напомнив про ненулевую возможность стрельбы по нашему с ним организму. Тезку такое напоминание в должной мере отрезвило, и мы с ним принялись за тщательную подготовку побега. Ну, то есть планировал я, а вот честь стать главным и единственным исполнителем моего плана выпала как раз дворянину Елисееву. Начали мы с того, что тезка снова защелкнул браслет, не на руке, а просто так, вхолостую, и снова его открыл, уже с первого раза. Проделав эти манипуляции раз, кажется, 7 или 8, еще трижды повторили их на руке. Я объяснил тезке, что для полного успеха сбросить оковы нам нужно в строго определенный момент, и мы должны быть уверенными, что когда этот момент наступит, все пройдет, что называется, без сучка и задоринки. Когда тезку вели сюда, я обратил внимание, что в этом закутке подвала имелись 4 одинаковых двери, каждая из которых, надо полагать, вела в такую же камеру, как и наша, а охранник дежурил один-единственный. С одной стороны, это, конечно, плохо, если остальные камеры пустовали, а они, скорее всего, пустовали, все свое внимание этот охранник мог уделять единственному постояльцу, и, не исключено, прямо сейчас подглядывал в глазок. С другой же стороны, оно и хорошо, только его одного тезке и придется вырубить. Откинув одеяло, тезка принялся надевать носки, брюки и ботинки. Закончив с одеванием-обуванием, он вплотную подошел к двери и принялся со всей дури бить в нее кулаком. Правым, ясное дело, охранник до последнего должен был считать заключенного одноруким. Чего надо? Окошко с лязгом открылось, и в нем появилась недовольная морда надзирателя. Ох, и шарахнул его тезка телекинезом. Душу, можно сказать, в удар вложил, бедолагу аж впечатала спиной и затылком в дверь камеры напротив, и он сразу же безжизненно завалился на пол. Разбираться, что там с ним, нам было не досуг, не может помешать, и ладно. Тезке осталось разомкнуть и сбросить браслет, схватить пиджак и сделать широкий шаг, завершившийся уже в комнате дома госпожи Волобуевой. Там он тоже надолго не задержался, забрал остававшиеся деньги, парабеллум, покидал в портфель нехитрое имущество в виде свежего и так и не отданного в стирку белья, носков да мыльно-рыльных принадлежностей, и снова широко шагнул, на этот раз в свою комнату в родительском доме, а оттуда сразу в домик садовника. Так, только и сказал подполковник Елисеев, выслушав сына. «Отдам тезке должное», — докладывал он ясно, четко и сжато, не утаивая ничего важного и упоминая вскользь или вообще опуская неважное. Не иначе, в кадетском корпусе такому научился. «Ну-ка, покажи, как ты это делаешь». Предлагать отцу пустую чашку было со стороны воспитанного молодого дворянина, конечно же, невежливо, но не на пол же сбрасывать, подумал тезка и подвинул ее по столу к отцу. Чем хороши люди военные, так это накрепко вбитой в них привычкой в любой непонятной ситуации действовать, если и не по уму, то хотя бы по уставу. Вот и подполковник Елисеев, вернув на место отпавшую челюсть, принялся оценивать обстановку и готовить меры по должному на нее реагированию. «Тебя я пока к себе в батальон заберу». Что ж, это было ожидаемо, а в нашем положении еще и желательно. И Елену с Натальей, ну да, о жене и дочери Елисеев-старший тоже подумал. На сборы и Ольга с Антоном прибудут, тоже хорошо. Тем более, Ольга в этих делах что-то понимает. Федора Сергеевича надо бы в известность поставить, с некоторым сомнением продолжил тезкин отец, что речь идет о титулярном советнике Грекове. Мы с тезкой вспомнили не сразу, но что ты ему скажешь? Нотки сомнения в голосе подполковника усилились. Да все и скажу, отмахнулся тезка. И так скажу, что он после этого либо землю будет рыть, причем так, что мы с того тоже немало поимеем, либо бочком-бочком отойдет в сторонку, что для нас тоже не бесполезным окажется. Вообще-то пользу в общении с начальником Покровской полиции тезка имел в виду исключительно свою собственную, но упоминать о том в разговоре с главой семейства было бы не лучшим вариантом. «Это как же?» – заинтересовался Михаил Андреевич. «Либо захочет раскрыть такое дело, за которое ему чин уж точно дадут, а то и орден, и тогда меня прикрыть и семью нашу защитить для него жизненно важным станет, либо побоится связываться и потому придираться ко мне не станет, чтобы не поднимать лишнего шума. В любом случае того, что с Ольгой тогда было, не повторится». Отца тезке важно было иметь на своей стороне, поэтому говорил он уверенно и даже с некоторым нажимом. Пусть сам полной уверенности в успехе нашей затеи не имел. Вот ты как повернул, кажется, подполковник Елисеев удивился такому поведению сына. Не боишься, значит, отбоялся, тут тезка душой не кривил. На него столько всего свалилось, начиная с того случая на дороге, что страх за себя несколько притупился. А уж предательство Анечки и успешный побег только добавили дворянину Елисееву бесстрашие. Надо будет, пожалуй, как-то вернуть его с небес на землю, а то совсем страх потеряет и втащит нашу общую тушку куда не надо. Отбоялся, говоришь, старший Елисеев недоверчиво хмыкнул. Ну ладно, без Федора Сергеевича нам тут так и так не обойтись, так что сей же час ему и позвоню. А ты давай иди приведи себя в порядок, матери и Наташке не говори пока лишнего. Подумаем с тобой потом, что и как им рассказать. Привести себя в порядок тезка и сам был рад, вот сразу и отправился на помойку, то есть, прошу прощения, на помывку. Не люблю чувствовать себя тупым, но именно такое неприятное ощущение пришлось мне пережить, когда тезка, старательно отмываясь, вдруг уставился, как баран на новые ворота, на свою левую ногу. Я сразу и не сообразил, что именно он пытается там высмотреть, и потому какое-то время бессмысленно пялился вместе с ним, пока на память не пришла разгадка, на положенном месте чуть выше колена напрочь отсутствовал шрам, напоминавший о неудачном падении в далеком детстве и целительском искусстве старшей сестры. «И как прикажешь это понимать?» – вопросил дворянин Елисеев, уловив, что я разобрался с причиной его недоумения. «Как некую данность?» – с легкой задумчивостью ответил я. «Хотя не думаю, что по этому поводу следует так уж сильно переживать. Если, Конечно, этот шрам не был дорог тебе как память. Да обойдусь уж как-нибудь и без такой памяти, отмахнулся тезка, но все равно же интересно, куда он делся. Думаю, интересно тут на самом деле никуда, а почему, уточнил я. Нет никаких соображений, никаких, тезкин ответ отдавал легким недоумением. А ты как полагаешь, вообще, связка после этого, значит, вследствие этого частенько проходит как один из элементов демагогии, начал я. Да, нас этому учили, нетерпеливо прервал меня тезка. Черт, все время забываю, что качество гуманитарного образования тут куда выше привычного мне. Но в нашем случае, боюсь, именно ее придется принять как объяснение, продолжил я. Как я понимаю, это побочное действие наших с тобой упражнений. Тут пришлось растолковывать тезке, что такое побочное действие. Он быстро мои объяснения понял, и еще быстрее после того согласился с моим предположением. А что, ничего другого ни ему, ни мне больше не оставалось. Но нам обоим такая побочка понравилась. Очень, знаете ли, полезная побочка, в отличие от того, что обычно этим словом называется. Однако же следовало поторопиться, тем более, обсуждать тут было больше нечего. Если такие побочки пойдут у тезки по всему организму, а не только по его поверхности, это вообще будет тот самый праздник, который всегда с тобой. Я, например, был бы только за, да и тезка уж точно не против. Отмывшись, дворянин Елисеев прошелся по щекам безопасной бритвой, хоть по мне оно и было излишним, обмакнул щеки одеколоном и принялся одеваться, начав, понятно, со свежего белья. Ну вот, теперь не стыдно появиться и перед всей семьей. Глава 24. О разумной предосторожности и не только. Огонь по готовности. И уже в следующее мгновение справа и слева сухо затрещали выстрелы. Длинная редкая цепь разномастно одетых мужчин, от безусых юношей до солидных господ, внушающих уважение своими сединами, с пистолетами и револьверами в руках открыла беглый огонь по стоящим на удалении в 12 метров мишеням. Многие, впрочем, говорили не 12 метров, а 6 саженей, то ли сказывалась привычка к старым мерам, то ли это безобидно фрондировали. Говоря о разномастности одежды, я, впрочем, малость преувеличиваю, эта самая разномастность проявлялась исключительно в расцветке, фасон более-менее укладывался в рамки единообразия. Дворянам мужского пола надлежало являться на стрелковые сборы в костюмах с жилетками, шляпах и сапогах. Вид у мужской части благородной публики в итоге получался вполне залихватским, в особенности у щеголей, вместо галстуков носивших бабочки. Дамы отличались большим разнообразием фасонов, хотя тоже выдерживали определенный дресс-код, включавший костюм из жакета и юбки ниже колен, чулки темнее телесного цвета, туфли или ботики и опять же шляпки. Извечное женское стремление выделиться проявлялось преимущественно в шляпках, уж каких только самых невообразимых фасонов я не насмотрелся. В общем и целом сборы устраивались серьезно. Для мужчин от 15 до 45 лет и женщин от 17 до 35 основанием для неявки могла быть только выданная врачом и заверенная в дворянском собрании справка о невозможности или нежелательности участия в сборах по медицинским показаниям, но, насколько я мог судить, хватало и людей старше установленной верхней возрастной границы, правда, почти исключительно среди сильной половины. Программа сборов была рассчитана на 3 дня. В первый все участники и участницы выполняли 2 обязательных упражнения, разборку своего оружия с последующей сборкой и серию из 6 выстрелов по ростовой мишени с тщательным прицеливанием, причем в оценке разборки сборки учитывалось не только затраченное на обе процедуры время, но и аккуратность исполнения. Результаты же стрельбы оценивались только по меткости. Во второй день пистолетчики и револьверщики по отдельности стреляли в условиях, напоминавших боевые, нужно было дважды сделать по 6 выстрелов по 3 таким же мишеням на той же дальности, причем перед началом стрельбы оружие должно было находиться в застегнутой кобуре, а стрелок стоять в положении вольно и обязательно с опущенными руками. Тут уже учитывались и меткость, и время. Третий же день отводился стрельбе из винтовки на дальности в 150 метров, или, опять же, 75 саженей. Впрочем, обязательными эти стрельбы оставались лишь для тех, кто прибыл на сборы с собственным оружием такого рода. Остальные же стреляли по желанию из оружия, предоставленного военными. Желающих, однако, хватало, отметились даже некоторые дамы. Ясное дело, среди этих самых желающих оказался и тезка, благодаря чему я познакомился с 2 основными образцами здешней армейской стрелковки, магазинным карабином Самойлова и самозарядным карабином Феоктистова. Оба образца использовали один и тот же 6,5-миллиметровый патрон. Свою армейскую службу я, конечно, успел основательно подзабыть, но вот сложилось у меня впечатление, что стрелять из карабина Феоктистова куда удобнее, чем одиночными из калаша. Помимо армейских стволов, пострелял тезкой из карабина Юргенса, компактной и удобной немецкой самозарядки под пистолетный патрон 7,65. В здешней России карабин выпускается по лицензии и очень широко распространен в качестве гражданского, учебно-спортивного и полицейского оружия. Во всяком случае, именно с Юргенсами явилась на сборы большая часть тех, для кого стрельба из винтовки была обязательной. Однако четкого разделения личного стрелкового оружия на армейское и гражданское я тут не заметил. Многие мужчины прибыли с карабинами Самойлова и Феоктистова, от армейских отличающимися только отсутствием крепления под штыки, а те же Юргенсы господа офицеры выдавали и желающим пострелять именно из них, главным образом это были, понятно, милые дамы. Но если кто думает, что дворянские стрелковые сборы представляли собой действо исключительно милитаристское, то напрасно. Это был целый праздник, с военным оркестром, горячим питанием из полевых кухонь и легкими закусками, чаем, кофе, прохладительными напитками и пивом. Тем, кто не приезжал, уезжал на своих авто, а пользовался армейским гостеприимством в развернутом под такое дело палаточном городке, наливали еще и чего покрепче, но только вечером. В конце каждого дня подполковник Елисеев объявлял результаты стрельб, а уездный предводитель дворянства вручал призы наиболее метким стрелкам, отдельно мужчинам и женщинам, отдельно по видам оружия. Ну и неформальное общение уездного дворянства в своем кругу, этакая благородная тусовка ничем не хуже бала или еще какого увеселительного собрания. Здесь тоже знакомились будущие женихи и невесты, намечались совместные дела, решались вопросы служебные и околослужебные, развивались и укреплялись приятельские и соседские связи. Короче, била ключом общественная жизнь в рамках отдельно взятого сословия на отдельно взятой территории. Разумеется, присутствие на столь представительном собрании уездного полицейского начальства в полном своем составе ни у кого никаких вопросов не вызывало, тоже дворяне, как же им тут не быть-то. Поэтому плотно пообщаться с титулярным советником Грековым нам с Тезкиным отцом удалось уже в конце первого дня, когда остававшаяся на ночлег публика переместилась в палаточный лагерь, и в расположении учебного батальона наконец воцарились тишина и покой. Рассказывать Грекову нашу историю я доверил Тезке. Он все-таки здешний, речь у него соответствующая, а скрывать наше состояние два в одном мы оба твердо намеревались как можно дольше, в идеале вообще всегда. Да, я слушал тезку внимательно, иногда что-то ему и подсказывал, но в общем и целом он со своей задачей справился. Разумеется, тезкиными способностями господин титулярный советник впечатлился по самое некуда, как разумеется и то, что способности эти пришлось продемонстрировать. Поверить на слово Федор Сергеевич то ли не смог, то ли не захотел. «Михаил Андреевич», — заговорил Греков не сразу, явно что-то про себя обдумав. «Не посчитайте, ради бога, за неучтивость, но есть вопрос, который мне хотелось бы обсудить с Виктором Михайловичем с глазу на глаз. Простите великодушно, такова уж моя служба. Со своей стороны готов вам обещать, что все сведения, разглашение которых не повредит следствию, я вам после беседы с Виктором Михайловичем изложу, или же Виктор Михайлович изложит их сам». Надо сказать, реакция подполковника Елисеева на такой заход меня очень и очень удивила. Тезкин отец лишь спросил, на какое время оставить сына наедине с Грековым. А вот тезка удивляться даже не думал и тут же мне пояснил, что как сословие служилое, к требованиям службы дворянства тут относится с неизменным пониманием. Я сразу спросил, а как у них тут с неприязнью, не сказать бы сильнее, между военными и полицией и с жандармами, как это было в истории моего мира, и тут уже пришла тезкина очередь удивляться, как, мол, вообще такое может быть и те служат, и эти, с чего бы им собачиться. Да, надо же, как тут их величество дворян выдрессировали, уважаю. Вот, значит, для кого и для чего вас тогда похищали, выдал Греков, едва за подполковником Елисеевым закрылась дверь. Не могу сказать, что я в то время нечто такое предполагал, но теперь уже не удивлен. Тезке оставалось лишь молчаливым медленным кивком признать правильность сделанного титулярным советником вывода. «Отцу вашему, Виктор Михайлович, я тогда говорить не стал», — продолжал Греков. «На тот момент оно и не требовалось, Однако же теперь я считаю необходимым поставить Михаила Андреевича в известность о том похищении, о случае на шоссе не упоминая. Впрочем, если пожелаете, можете сделать это сами, но, уж простите, исключительно в моем присутствии. И опять пришлось соглашаться с Грековым, на этот раз нам обоим. И правда же, без помощи, а значит, и без участия тезкиного отца все наши с тезкой Надеждой планы остались бы беспочвенными, чего нам совсем не хотелось. Сцену объяснения тезки с отцом относительно своих не столь давних подвигов при первой попытке похищения я, пожалуй, пропущу. Не было потому что особого объяснения, так, сын рассказал, отец предельно мягко пожурил и принял к сведению. Оставалось, конечно, совсем не нулевая вероятность, что такую покладистость Елисеев-старший проявил только из-за нежелания делать сыну полноценную выволочку при Грекове, и настоящая взбучка тезки еще предстоит, но тут уже сам Греков перехватил ведение разговора. В общем, вот что, кажется, титулярный советник собирался подвести некий промежуточный итог. Вам бы, Виктор Михайлович, стоило, пожалуй, пожить пока что здесь, в расположении учебного батальона, если... Конечно, Михаил Андреевич не против, с этими словами он вопросительно глянул на тезкиного отца, тот с пониманием кивнул, не против. Вас, Михаил Андреевич, обратился Греков уже к подполковнику, я бы попросил придержать пока здесь на какое-то время и Елену Васильевну с Натальей Михайловной, а возможно, и Ольгу Михайловну тоже, ага, жену с дочерьми тоже советует сюда пристроить. В общем, логично, уж в войсковую-то часть те... На кого работает Александр Иванович или как там его на самом деле, уж точно не сунутся. За домом вашим, как и за домом Улитиных, если Ольга Михайловна с супругом туда вернуться пожелает, я присмотр обеспечу, для госпожи Фокиной, вернись она в Покров, найду такую острастку, чтобы тихо сидела и вам, Виктор Михайлович, о себе не напоминала. Но, уж простите, это все, что я тут смогу сделать. Это почему же, Федор Сергеевич? Нахмурился господин подполковник. «Видите ли, Михаил Андреевич, в голосе титулярного советника явственно слышались извинительные нотки. Я отвечаю за розыск по делам уголовным в Покрове и уезде, и для того волен предпринимать любые шаги, какие сочту нужным, в дозволенных законом пределах, разумеется. Но вот в делах, что за границы Покровского уезда простираются, я должен действовать через обращение к своему начальству во Владимире. Знаете, во-первых, не возьмусь даже предположить, с какими именно сопроводительными бумагами отправят они в Москву мой рапорт, а во-вторых, показанные Виктором Михайловичем, способности заставляют меня до некоторой степени сомневаться в необходимости обращаться во Владимир служебным порядком. Похоже, у нас тут объявлен чемпионат по понимающим кивкам, и... Кажется, на главное место на пьедестале всерьез претендует подполковник Елисеев. Нет, тезка тоже кивнул, показывая, что титулярного советника понял, но у старшего Елисеева это получилось уж как-то особенно убедительно. Не возьмусь гадать, что именно понял тут тезкин отец, хотя кое-какие предположения на сей счет у меня имелись, но вот мы с тезкой, хоть он и кивнул за нас обоих, понимали каждый свое. Тезка со своей юридической колокольни оценивал перспективы дела с точки зрения писанных законов и потому пребывал в некотором расстройстве, уж больно запутанно и, мягко говоря, неоднозначно тут все смотрелось. Я же видел проявление со стороны господина Грекова сословной и земляческой солидарности и был в полной уверенности, что подполковник Елисеев понял все правильно и полицейскому за это благодарен. А еще я понимал, что соблюдать в данном случае закон в полном, что называется, объеме у титулярного советника Грекова особого желания нет, и тут уже, как мне представлялось, не только в той самой солидарности дело, да и не столько в ней, а вот в чем именно, я бы вот так сразу и предположить не взялся. Но, тут Греков этак хитро улыбнулся и, дождавшись общего внимания, продолжил. Но ведь удерживали Виктора Михайловича против его воли то ли в самой Москве, то ли где-то поблизости, не так ли? Кажется, я начал соображать, к чему клонит Греков. Как оказалось, не ошибся. Значит, во Владимир о том докладывать и смысла нет. Торжествующе закончил титулярный советник. Ну да, не ошибся. Солидную теоретическую базу под свое нежелание связываться с делом титулярный советник подвел исключительно грамотно, можно даже сказать, безупречно. Да еще и себя, любимого, выставил при этом перед подполковником Елисеевым в самом что ни на есть выгодном свете, и за домом присмотреть готов, и предательницу Фокину окоротить, и сына от нежелательного внимания губернского начальства уберечь. Вот она, бессмертная классика служебной интриги. Учись, студент, пока есть у кого, посоветовал я тезке, растолковав ему не так уж сильно скрытый смысл грековских логических построений. А толку? Безрадостно ответил он. Мне же теперь тут сидеть аж до морковки на заговенье, или вообще в армию поступить, раз ходу отсюда все равно никуда не будет. Я уже хотел ответить тезке, что рано еще нас хоронить что в прямом, что в переносном смыслах, как Греков заговорил снова. Но вот московским сыщикам делом этим заняться сам Бог велел, а во, недооценил я титулярного советника, ох и недооценил. Поговорю я с известным вам, Виктор Михайлович, коллежским секретарем Воронковым, да вам и самому с ним побеседовать не мешало бы, прежде чем официальный ход делу давать. Нет, определенно, недооценил. Да и в самом же деле, положение, которое обозначил себе начальник сыскной части Покровского уездного полицейского управления, выглядело совершенно беспроигрышным. Получится у московских размотать дело и довести его до суда. Хорошо, причастных к столь значимому событию наградами не обойдут. И что-то мне подсказывало, что план, как среди этих самых причастных оказаться, у Грекова на всякий случай приготовлен, хотя бы в черновом виде. Не получится, он, титулярный советник Федор Сергеевич Греков, тут вообще как бы и ни при чем. Замнут дело на самом верху, Греков опять-таки ничего не теряет. Прямо какой-то интригений, если можно так выразиться. На сей раз все смыслы слов Грекова тезка ухватил сам, без моих подсказок, и признал, что поучиться у Федора Сергеевича все-таки следует. И правильно, юристу такие навыки в его нелегком деле лишними никогда не будут. Только, Михаил Андреевич, обратился Греков к старшему Елисееву, давайте с вами так договоримся. Московского своего коллегу по сыскной части я приглашу в Покров сегодня же, но пока мы все, я, вы, Виктор Михайлович и сыщик из Москвы, не обговорим предварительно все наши обстоятельства, прежде чем мой московский коллега даст делу официальный ход, или не даст, подумал я, вы супруге, дочерям и зятю ничего не скажете, так и вам в семье спокойнее будет, и нам следствие вести сподручнее. Не буду спорить, Федор Сергеевич, согласился подполковник, только вы уж постарайтесь, чтобы этот московский сыщик прибыл к нам поскорее. Непременно, Михаил Андреевич, непременно, заверил Греков тезкиного отца. К вам, Виктор Михайлович, у меня та же самая просьба. Откладывать не то что в долгий ящик, но и просто до утра звонок Воронкову Греков не стал. И с позволения подполковника Елисеева позвонил в Москву прямо из батальона. Дело, как я предполагал, было не только в ускорении прибытия московского сыщика и даже не в том, чтобы показать подполковнику Елисееву свое усердие в помощи его сыну, но и в том, что этот звонок оставался неизвестным сослуживцем Грекова. Что ж, излишняя это предосторожность или нет, время, как говорится, покажет, но сам факт примечателен. Глава 25. Военный совет. Отцовский разнос на сон грядущий тезка, как мы с ним и ожидали, получил. Однако же оттяжка времени от узнавания Елисеевым-старшим некоторых подробностей о приключениях младшего сына до возможности высказать потомку свое по этому поводу мнение сделал разнос не таким уж и строгим, чего, не буду скрывать, мы ожидали тоже. Да, тезкино поведение господин подполковник обозначил как неосмотрительное, но исключительно в том лишь, что сын сразу не доложил отцу, к действиям же сына по освобождению из плена у отца претензий не нашлось. Он даже в общем и целом остался ими довольным. Оно, конечно, там и моя заслуга была немалой, но мы с тезкой обошлись без особых подробностей, исходя все из того же нежелания раскрывать нашу, так сказать, двуглавость. Завершился сеанс отцовской критики тоже более чем ожидаемо, договоренностью матери и сестрам по возможности не рассказывать, чтобы не волновались излишне, дело-то уже прошлое. Им полагалось считать, что младший Елисеев приехал из Москвы не на машине, а поездом. В ожидании прибытия московского сыщика подполковник Елисеев устроил так, что на стрельбы его сын вышел одним из первых, чтобы поскорее освободиться. Отстрелялся тезка неплохо, и хотя в число лучших стрелков не попадал, но и оказаться среди худших ему тоже не грозило. Свободного времени у тезки в итоге появился избыток, и мы даже немножко поспорили, чем его занять. Дворянин Елисеев горел желанием посмотреть на продолжение стрельб, мне же было куда более интересно познакомиться со здешней армией. Победила, как это раньше говорили в моем мире, дружба. Армия есть армия, и посторонние могли свободно перемещаться только в зоне отдыха и между ней и стрельбищем, шляться по самому военному городку участникам стрельб не позволяли, так что с удовлетворением моего интереса не заладилось. Тезке же быстро наскучило смотреть, как стреляют другие, он было переместился в ту часть стрельбища, где своими умениями и нарядами мерились дамы и барышни, но тягой к прекрасному отличался не он один, и зрителей там более чем хватало. О том, чтобы протолкнуться в первые ряды и разглядывать стреляющих красавиц во всех подробностях, не было и речи. В итоге тезка отправился в ту самую зону отдыха, чтобы перекусить, а я получил возможность вблизи рассмотреть армейские автомобили, полевые кухни и самих солдат с офицерами. Солдатики меня, сказать по совести, не особо впечатлили. Мало чем отличались они от тех парней, с которыми я делил тяготы службы в далекой уже юности, разве что меньше среди них было таких, что смотрелись откровенными балбесами. Жизнь здесь другая, и взрослеть головой молодняку приходится раньше, чем у нас. А так, повторюсь, такие же, каких я, было дело, 2 года каждый день видел вокруг себя. Впрочем, такие, да не очень, обмундированы они тут несколько иначе. Первое, что бросалось в глаза, пилотки, тоже вроде и те же, но не совсем. Здешние, в отличие от тех, что носили в армии в мои годы, больше походили на сербские, не помню уже, как они там называются, 24, шайкача, принятый в сербской, затем и в югославской армии традиционный народный головной убор, напоминающий позднейшую пилотку. Именно шайкача стала прототипом русской пилотской шапки Первой мировой, которая, в отличие от оригинала, была сильнее заужена кверху. СМ, вкладку ДОП, материалы, HTTPS Outhartaday Work 351864, заметно пошире привычных мне и выражены седловатые сверху. Гимнастерки, если чем и отличались от тех, что у нас носили в войну, то я этих отличий не заметил, тот же цвет и тот же фасон с низким стоячим воротом и нагрудными карманами, пуговицы только не металлические, а не знаю уж из чего, в тон самой гимнастерки обычные, с 4 дырками для пришивания. Ремень с латунной бляхой тоже памятный по армейским временам, но на бляхе, понятно, орел, а не звезда. Что поразило, так это сапоги. У нас, если я ничего не путал, пропитку кирзы более-менее отладили только к 41-му году, а здесь сапоги у солдатиков выглядели прямо такими, какие носил в армии я сам, юфтевые нос с пяткой и кирзовые голенища. Тезка подтвердил, что это у меня не обман зрения, а достижение здешней обувной промышленности, вот уже несколько лет позволяющие казне экономить на содержании армии. Впрочем, унтера, сержанты, выражаясь привычным мне языком, щеголили в настоящих кожаных сапогах, яловых и юфтевых, как объяснил тезка, донашивая накопленные в армии запасы. Внешний же вид господ офицеров, в отличие от нижних чинов, это я у тезки здешней терминологии нахватался, мне лично представлялся куда более старорежимным и мало чем отличался от того, в котором я впервые увидел тезкиного отца, разве что тут, в расположении своей части, офицеры носили ремни с портупеями и кобурами, а некоторые, еще и шашки. Из тезкиных объяснений, кому и при каких обстоятельствах ношение шашки обязательно, а кому нет, я мало что понял, кроме того лишь, что зарегламентировано это у них тут по самое не знаю что. Хотя для человека, в этой среде пребывающего постоянно, так, пожалуй, даже удобно, глянул на офицера и сразу видишь, какую именно обязанность он в данный момент исполняет, чего от него ждать можно и нужно, а чего и совсем нельзя. Из армейской техники я увидел только автомобили и полевые кухни. Ну, кухни, когда я служил, примерно такие и были, хотя, конечно, более навороченные, чем здесь, но и местные смотрелись прилично. Не знаю, какими были у нас полевые кухни в 32-м году, но уж всяко не лучше этих. Посмотреть вблизи на автомобили оказалось интереснее, хотя бы уже потому, что представлены они были несколькими моделями. Вообще, когда мы с дворянином Елисеевым мотались на его Яузе между Покровом и Москвой, местные грузовики мне на глаза попадались, и что они, как и здешние легковушки, тоже выглядят более продвинутыми, чем газы и ЗИСы, знакомые мне по фотографиям и кинохронике, заметить успел, но разглядеть их близко и подробно возможности не было. Теперь же такая возможность появилась, и если с териками в легковом и грузовом вариантах я уже познакомился, то более серьезные грузовики оставались для меня новинками. Ярославские трехтонные лоси о трех же осях радовали глаз угловатыми формами и сильно напоминали памятные по детским и юношеским годам кразы, только что уменьшенные в размерах. Здесь они присутствовали аж в двух разновидностях – стандартного грузовика и штабного автобуса, последний, впрочем, в единственном экземпляре. Машина как машина, ничего такого особенного, но для 32-го года моей реальности просто-таки невероятно передовая техника. Но в общем лоси какими-то прямо военными машинами не выглядели, если бы не характерная грязно-зеленая окраска. Зато полуторатонные нижегородские кабаны смотрелись очень даже по-военному, а по сравнению с продукцией отечественного автопрома моего 32-го, еще и прямо-таки невероятным хайтиком. Больше всего они походили на хорошо знакомые мне шишиги ГАЗ-66, такие же компактные, с кабиной над движком, ладные и приятные глазу, надежные и крепкие даже на вид, еще и с полным приводом, да. Особый шик кабанам придавали пулеметные турели на крышах кабин, правда, без самих пулеметов. Если я правильно понимал, именно кабаны привезли сюда кухни, но помимо обычных грузовиков эти машины стояли тут еще и в вариантах с кузовами-фургонами, назначение одного из которых осталось мне непонятным, а вот со вторым все было ясно, его борта украшали большие белые круги с красными крестами. Уминая бутерброд с жесткой армейской копченой колбасой и запивая очередной прожеванный кусок чаем, тезка познакомил меня с состоянием здешнего отечественного автопрома в части грузовиков и автобусов. С его слов выходило, что с этим в здешней России все обстоит даже лучше, чем с автомобилями легковыми, в том смысле, что производство перекрывает внутренний спрос, и часть выпуска идет на экспорт. Правда, тезка тут же посетовал, что по объемам автомобильного экспорта Россия значительно уступает Германии, Италии, Франции и даже, североамериканским Соединенным Штатам. Так замысленными разговорами дотянули до обеда, как раз во время которого снова появился уехавший еще вчера к ночи Греков, на сей раз вместе с Воронковым. От армейских щедрот досталось им, однако за стол со своей семьей подполковник Елисеев сыщиков не пригласил, чтобы у женской части той самой семьи не возникли ненужные вопросы. Но уклоняться от исполнения долга гостеприимства господин подполковник тоже не стал, и после обеда пригласил обоих полицейских на чай, уже без присутствия дам. Федор Сергеевич, Дмитрий Антонович, после представления Воронкова и взаимных приветствий начал на правах старшего за столом и хозяина тезкин отец, пусть мы с вами служим по разным ведомствам, предлагаю провести наше совещание, как это установлено Петром Великим для военных советов. Видя, что Греков с Воронковым его не вполне понимают, старший Елисеев тут же и пояснил, высказываться, начиная с младшего по чину. Прошу вас, Дмитрий Антонович, а неплохо, очень неплохо зашел Михаил Андреевич, решил сразу заставить московского сыщика себя показать. Ну да, оно и понятно, роль Воронкова в этом деле сейчас для нас главная, и чего от него ждать, лучше бы узнать побыстрее да поточнее. КХМ, кажется, для коллежского секретаря заход оказался неожиданным, но надо отдать Дмитрию Антоновичу должное, сориентировался он моментально. Федор Сергеевич посвятил меня в суть дела, как и в то, что обеспечение и защита законных интересов Виктора Михайловича для Покровской полиции представляются безусловно обязательными. Возражений по существу у меня против такого требования нет, поскольку Виктор Михайлович зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, отказавшись применять свои способности в незаконных целях. Слова московского визитера подполковник Елисеев и титулярный советник Греков встретили благосклонными кивками-поклонами, но мы с тезкой, уже будучи знакомыми с въедливостью и дотошностью коллежского секретаря, ждали, куда и как он вывернет дальше. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Однако же предметно высказать свои соображения я смогу лишь после беседы с самим Виктором Михайловичем. Похоже, Воронков решил с самого начала показать, что он, хоть и младший тут в чине, но в расследовании из присутствующих будет главным. Беседы краткой, но, прошу прощения, приватной. Ну да, вы, мол, думайте себе что хотите, а работать с делом мне, поэтому правила устанавливать я и буду. Не скажу, что этакая прыть московского сыщика тезкиному отцу и Грекову сильно понравилась, но условия Воронкова, не особо умело замаскированные под просьбу, они приняли. Старший Елисеев проводил нас с Воронковым в тесную комнатку по соседству, где и оставил одних. Виктор Михайлович, чтобы между нами не оставалось ненужных недомолвок, ничего себе начало. Под именем Александра Александровича Тихонова, ведь вы же сами и укрывались, а Дмитрий Антонович времени зря не терял. Но если он раскрыл истинное лицо Тихонова, да и вообще в свое время эта фамилия ему на глаза попалась, получается, он уже копал под доктора Брянцева и его заведение, и продолжает копать, или не он сам, а полиция вообще. Но раз так, то и сам факт наличия у тезки пресловутых способностей, и уровень того наличия Воронкову прекрасно известны, но по какой-то неведомой причине он пока о том не говорит. Интересно, интересно и непонятно. Вот чего теперь ждать нам от этого въедливого сыщика дальше. Тезка молодец, догадался состроить виноватое лицо и признал, что да, мол, было дело. Похоже, подтверждение своей догадки или, как минимум, признание дворянина Елисеева для Воронкова было важным, потому что порицать тезку за прежние ложные показания он не стал, лишь удовлетворенно кивнул и предложил вернуться к тезкиному отцу и Грекову. «Михаил Андреевич», — начал Воронков, усевшись за стол и дождавшись, пока усядется тезка, — «поправьте, если я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что вы не вполне представляете себе порядок розыска по делам, фигуранты которых, будь то подозреваемые, свидетели либо потерпевшие, проявляют способности, подобные тем, что столь блестяще показал Виктор Михайлович». «Верно, Дмитрий Антонович», — согласился подполковник Елисеев, и Воронков продолжил. «В таком случае позвольте вкратце вам таковой порядок изложить, благо, никаких секретов я тут не выдам. Как только полиции становится доподлинно известно о проявлении в деле тех самых способностей, полицейский чин, ведущий розыск, обязан доложить своему начальству, а оно, в свою очередь, сообщить о том жандармам. Обычно жандармы ведут розыск вместе с полицией, но вправе и вовсе забрать дело себе. К чести жандармов следует сказать, что в розыске они показывают похвальное старание и все обстоятельства изучают с должной тщательностью, но...» Воронков поморщился, тезка напрягся, похоже, отец его тоже, но очень уж предвзято относятся они к людям с такими способностями. Показания их проверяют, а иногда и перепроверяют с особой дотошностью, причем почти всегда держат при том свидетелей и потерпевших у себя, не обязательно прямо-таки в камерах, могут и во вполне приличных условиях. Потом, когда во всем разберутся, обязательно отпустят и официальные извинения должным порядком принесут, но вы же понимаете, вот уж не знаю, как подполковник Елисеев, а мы с тезкой понимали, что это очень и очень плохо, да нет, просто никуда не годится. Попадать под аресты само-то по себе неприятно в любых условиях, только что от такого избавились, а с учетом того, что вокруг Михайловского института и всего этого бизнеса на способностях наверняка выросла целая паутина коррупционных связей, еще и опасно для жизни. Кстати, а ведь получается, что если со старшей сестрой тезкиной таких неприятностей не случилось, то Греков, а возможно, и его начальство попросту не дали поступившему доносу официального хода, и все порешали в рамках уездного дворянского собрания. «Дмитрий Антонович, есть способ избежать такого оборота?» – спросил Греков. «Да, Дмитрий Антонович, мне все это тоже более чем не нравится», – в голосе тезкиного отца звучали недовольство и озабоченность. Показания Виктора Михайловича в том виде, в каком изложил их мне Федор Сергеевич, Воронков обозначил поклон в сторону Грекова, позволяют предположить, что похитители готовят какое-то особо грандиозное преступление, возможно, даже злоумышленнее против, он многозначительно воздел кверху палец. А потому, тут Воронков выдержал прямо-таки театральную паузу, потому я имею полное право просить мое начальство обратиться в дворцовую полицию. Я устроил тезке экспресс с допроса и узнал, что дворцовой полицией тут именуют службу охраны государя-императора. Судя по неподдельному удовлетворению, читавшемуся на лице Грекова и исчезновению даже следов недовольства с лица Елисеева-старшего, такой вариант и правда был намного лучше, чем попасть к жандармам. Что ж, лучше так лучше. После нашего чаепития, за которое вам, Михаил Андреевич, большое спасибо, я помогу Виктору Михайловичу составить официальное заявление, на основании коего буду докладывать начальству. Откладывать исполнение своего плана Воронков не собирался. «Непременно, Дмитрий Антонович, непременно», — повеселел подполковник Елисеев. Тезке общее приподнятое настроение тоже передалось, и он уже предвкушал будущую свою причастность к заоблачным вершинам Российской империи, ну, Так он себе это представлял. Я, конечно, за тезку тоже порадовался, но не сильно и ненадолго. Куда больше занимал меня вопрос, а с чего это коллежский секретарь Воронков так заботится о простом студенте, пусть даже и дворянине. Глава 26. В Москву. Затребованное Воронковым заявление мы с тезкой сочиняли часа два, еще почти столько же ушло на его доводку и переписывание после уточняющих вопросов сыщика и наших с тезкой ответов. Все это время меня так и продолжал занимать вопрос о причинах внезапного благоволения московского гостя к дворянину Елисееву, но какого-то внятного ответа я пока так и не находил. С тезкой я своим недоумением поделился, и мы, немного посовещавшись, решили самого Воронкова пока не спрашивать. Во-первых, далеко не факт, что он вообще ответит, а, во-вторых, тем более не факт, что ответит правдиво. Ладно, будем к поведению Дмитрия Антоновича внимательно присматриваться, глядишь, так со временем и найдется, если не сам ответ, то как минимум ведущая к нему ниточка. Писанина в итоге вышла у нас знатная, и тезка на летних каникулах успел соскучиться по умственному труду, и я давненько всяческих бумаг не сочинял, и Воронков со своими вопросами нашим с тезкой творческим успехом немало поспособствовал. Да, толком мы даже не представляли, что именно замышляли тезкины похитители, но отрабатывавшиеся на занятиях с Александром Ивановичем упражнения описали настолько детально, что у любого разыскника разыгралось бы профессиональное воображение, подсказывая ему самые невероятные по замыслу и опасные по своим последствиям преступления, которые могут совершить владеющие такими навыками люди. В любом случае там затевалось что-то уж очень грандиозное, так что мы с тезкой если и сгущали краски, то не особо и сильно. В общем, будет чем заинтересоваться дворцовой полиции, ох и будет. Получив наконец на руки тезкин опус, Воронков прямо на ночь глядя отбыл в Москву, обещав вернуться в самом скором времени. Не знаю уж, что это означало в его понимании, но ждать возвращения московского гостя пришлось аж три полных дня. Однако же, нам с тезкой в эти дни было не до скуки. Первый день ожидания совпал с последним днем сборов. Тезка выразил желание поучаствовать в стрельбе из карабина, причем из всех трех доступных образцов. Я уже говорил, что армейский самозарядный карабин Феоктистова мне понравился, повторю эти свои слова еще раз, вполне удобная и эффективная машинка. Тезка рассказал, что в войска поступать эти самозарядки стали 4 года назад, так что большая часть пехоты все еще вооружена не только магазинными карабинами Самойлова, но и его же длинными винтовками, да и в тех частях, куда пошли первые самозарядки, артиллеристы, саперы и тыловики по-прежнему таскают старые добрые магазинки. Кстати, да, добрыми дворянин Елисеев обозвал их не зря, карабин оказался ухватистым, не шибко тяжелым, и меткая стрельба из него давалась тезке без каких-то затруднений. Для меня, конечно, передергивать затвор вручную после каждого выстрела было жутко непривычно, но заботу конструктора о том, чтобы у стрелка это получалось более-менее удобно, я заметил и оценил. По словам тезки, карабин приняли на вооружение аж в 93-м году как укороченную разновидность длинной пехотной винтовки, но с появлением феоктистовских самозарядок выпуск винтовки прекратили вообще, и карабин должен был со временем сменить ее в войсках, а уже затем полностью уступить место изделиям господина Феоктистова. Про самозарядный карабин Юргенса под пистолетный патрон я тоже уже говорил, поэтому снова должен повториться, очень, очень и очень он мне понравился. Как по мне, для гражданского домашнего владения оружие практически идеальное, легкий, с малой отдачей, обеспечивающий при не сильно изнурительных тренировках высокую точность стрельбы, этот карабин даже в руках женщины или подростка мог быстро и уверенно привести любого матерого уголовника к признанию своей неправоты или к наказанию за ее непризнание. Полиция, как растолковал мне тезка, тоже любила Юргенса именно за их точность. Дальностью эти изящные машинки похвастаться не могли, но в городских условиях не особо она и нужна. Да, любил дворянин Елисеев пострелять и делал это с искренним удовольствием, которое в какой-то мере передалось и мне. Ну что поделать, так уж мы, мужчины, устроены, что оставаться равнодушными к оружию не можем. Так что когда сборы закончились и их благородие разъехались по домам, а результаты стрельб были переданы уездному предводителю дворянства для принятия мер к тем, кто не показал приемлемого уровня владения своим оружием, тезке даже взгрустнулось, но ненадолго. Уж не знаю, решил подполковник Елисеев компенсировать младшему сыну моральный ущерб, нанесенный неведомыми похитителями и коварной изменщицей, или же по какой иной причине расщедрился, но наконец-то дал отпрыску пострелять из автомата, пистолета, пулемета. Конечно же, тезка и раньше отца о такой милости просил, и не раз, но без успеха, а тут старший Елисеев сам и предложил, получив в ответ добрую порцию восторженной сыновней благодарности. Официально полученный тезкой образец именовался пистолетом-пулеметом Шпагина образца 1930 года. Тот самый это Шпагин, что был у нас, или нет, я, к стыду своему, сказать не возьмусь, потому как кроме фамилии ничего о нашем Шпагине не знаю, но, наверное, все-таки тот. Правда, на хрестоматийный для меня ППШ автомат не особо-то и походил, больше напоминая американский Томпсон гангстерских времен, с магазином, бубном и рукояткой под стволом, разве что не со столь массивным прикладом, и в целом намного более изящного вида. Но все равно тот еще монстр, тяжелый, зараза, хоть и неожиданно ухватистый. Одиночными бил довольно точно, но при автоматическом огне прицельность становилась чисто лотерейной, что при емкости бубна ваш 90 штук 9-миллиметровых парабеллумовских патронов особой проблемой не являлось. На коротке совершенно жуткое оружие, в общем. Тезка, разумеется, был доволен как слон и искренне переживал, что второй магазин отец ему не выдал. Что отец велел ему самолично вычистить автомат после стрельбы, на фоне такой принудительной умеренности стало для тезки не так уже и обидно. Но если кто думает, что для дворянина Елисеева ожидание возвращения Воронкова прошло в сплошных пострелушках, то напрасно. Отец постоянно выгонял сына заниматься вместе с солдатиками гимнастическими упражнениями, которые тут пока никто не догадался обозвать утренней зарядкой, хотя самому тезке такой речевой оборот понравился. Ну да, еще бы не понравится, на фоне своих ровесников солдат дворянин Елисеев в этом плане не терялся, а в некоторых упражнениях, например, на турнике или брусьях, еще и выделялся в лучшую сторону. Впрочем, и в неурочное время тезка охотно нагружал наше общее тело на гимнастической площадке. Я его, понятно, не подкалывал, но потерю Анечки товарищ заметно переживал, вот, должно быть, и усердствовал, чтобы легче было забыть предательницу. Ничего, дело молодое, скоро уже и позабудет. Однако же главным, как мне представлялось, событием этих дней стала для тезки беседа со старшей сестрой в последний день сборов. «Кажется, у тебя неприятности с твоими способностями», — беседу Ольга начала с самого главного. «Есть немножко, всяческих уклончивых формулировок тезка успел от меня нахвататься. Ты-то как догадалась? Сама не знаю», — не стала напускать на себя важность Ольга. «Просто само собой как-то подумалось. Хотя, догадаться могла бы и так, это почему же? Стало интересно нам обоим. Я даже представить не могу, что должно было случиться, чтобы ты не на своей Яузе приехал, а поездом», — она виновато улыбнулась. «Но уж, наверное, что-то из ряда вон выходящее. Надо же, и снова, как в прошлый раз, она что-то такое почуяла. Опасения, что такое может случиться и при общении с другими носителями все тех же способностей, вспыхнули у нас с тезкой с новой силой. Хотя, например, того же Александра Ивановича нам держать в неведении как-то удавалось. Или у Ольги это так родство проявляется, не хочешь говорить?» По-своему оценила она под затянувшуюся паузу. «Прости, Лёль», — тезка отзеркалил сестре такую же виноватую улыбку. «Надо же, попалась в какой-то книге, что раньше был такой уменьшительный вариант Ольги, Лёля, а вживую только от тезки и услышал. Прости, как говорят некоторые умные люди, меньше знаешь, крепче спишь. Ну, сейчас уж точно, потом расскажу, если позволит», — добавил тезка через пару секунд. «Ох, Витя, не прав ты, не буду я теперь так уж крепко спать», — встревожилась сестра. «Понимаю, что не обо всем рассказывать можно, но, Федор Сергеевич поэтому с отцом и с тобой беседовал, поэтому», — признался тезка. «А с тобой он тогда не беседовал?» «Нет», — ответила сестра. «Кажется, нежелание брата откровенничать для нее особо существенным не представлялось. А что, он тебя чем-то пугал?» «Лёль, у меня не по его части неприятности», — ответил тезка. «И довольно о том. Хорошо, да и нашим никому не говори. Я понимаю», — Ольга с тяжким вздохом приняла свое поражение в битве за удовлетворение женского любопытства. «Но смотри, Витя, если что, приходи. Мне почему-то кажется, что я еще смогу тебе помочь. Надежда умирает последняя, и Ольга оставила за собой плацдарм для очередного наступления когда-нибудь потом». «Хорошо, Лёля», — тезка сделал вид, что хитрости сестры не заметил. «Если что, то как только, так сразу, блеснул он очередным подхваченным у меня оборотом. «Ты где таких словечек набрался-то?» — хихикнула Ольга. «Как только, так сразу, надо же, да, вот так шпионы и палятся на ровном месте. Надо, что называется, следить за базаром, не сказать бы такое вслух. Тьфу ты!» — подумал и тезка меня мысленно услышал. Пришлось старательно внушать ему, что не все мои выражения подлежат цитированию. Вроде бы он понял. Как бы там ни было, прибытие коллежского секретаря Воронкова мы наконец дождались. И не его одного, после утряски всяческих формальностей в расположении учебного батальона въехала аж целая колонна из 4 автомобилей, а спустя несколько минут господин Воронков представил подполковнику Елисееву коллежского асессора 25, в Российской империи чин 8 го-класса на гражданской службе, соответствует капитану, ротмистру, в армии Карла Федоровича Денневица из дворцовой полиции.